Десятое. Была еще одна причина, по которой я не хотел, чтобы Сайга включала мое имя в список соавторов книги. Я держал эту причину в тайне все это время, но, честно говоря, она была основной. Услышав ваш рассказ, я осознал, что и у Сайги все это время могли быть свои мотивы. Нет, что вы, это мелочи. Не думаю, что их стоит принимать всерьез. Но вдруг... Я сопровождал Сайгу почти на всех интервью и затем занимался расшифровкой записей, поэтому неплохо помню содержание сказанного. Однако, приступив к чтению рукописи забытого фестиваля, я был крайне удивлен, обнаружив множество несоответствий, деталей, не совпадающих с показаниями. По правде говоря, это были мелочи, не влияющие на повествование, но стоило лишь сравнить их с текстами интервью, как отличия становились очевидными. Это было совсем не похоже на ошибки, допущенные по невнимательности. Поэтому, читая книгу, я не мог отделаться от странного ощущения. Сперва я решил, что это отпечатки, но их было слишком много. Сайга обладала прекрасной концентрацией и очень ответственно относилась к перепроверке. Быть не может, чтобы она просмотрела что-то при прочтении и сверке. Не представляю, как она могла совершить подобные ошибки. Однако эти детали никак не влияли на общую картину, потому я не сильно вдумывался. Но вдруг Макико сделала это намеренно? Могла ли она специально изменить показания, когда включала их в рукопись? Она же говорила, что книга не факт и не вымысел. Это была ее официальная позиция, когда книга вышла. Ни то, ни другое. Решайте сами. О, это жутко разозлило прессу. Они любят, когда все четко разделено на белое и черное. Для них заявление вроде «не знаю», «ни то, ни другое» и «эта серая зона» равносильно преступлению. Действительно. Автор часто намеренно меняет какие-то детали во внешности или окружении, если речь идет о реальных людях, но книга Сайги — это иной случай. Реальных людей по-прежнему можно идентифицировать, стоит только отбросить эти детали, которые, по правде говоря, не важны для истории. Неужели они были важны для нее лично? В таком случае сказанные ею однажды слова приобретают совсем иной смысл. Она спросила, как передать одному конкретному человеку послание у всех на виду. Я, не сомневаясь, решил, что она говорит о послании, оставленном на месте преступления. Я был уверен в этом до настоящего момента, но что если с самого начала расследования она планировала издать книгу «Забытый фестиваль»? Думаешь, это возможно? Послание одному, пока все вокруг смотрят. То, что у всех на виду. Как насчет книги, ставшей бестселлером? Послание конкретному человеку, причастному к происшествию, человеку, который наверняка откроет книгу, человеку, с которым нельзя договориться заранее или сообщить ему шифр. Можно лишь написать что-то, о чем известно только ему. Возможно, она все же обдумала тогда мой ответ. Тогда намеренно измененные детали и были тем самым посланием, которое поймет только адресат. Но вот что не дает мне покоя. Ее отношение к книге после издания. Стоило той выйти в свет, и Сайга, казалось, абсолютно утратила к ней интерес. Будь это посланием кому-то, она с нетерпением ждала бы ответной реакции. Ума не приложу, как она могла так резко охладеть к ней? Или была удовлетворена уже тем, что изобличила преступника и отправила послание? Доверила ли она адресату право истолковать сказанное и поступить на свое усмотрение?